ее. Ее-то и тащить мелькнуло в его голове, скорее тащить, пока не замечают. Он пытливо и тревожно посмотрел во все стороны, быстро обернулся на приказчиков и покупателей, хорошо, не видят, и робко протянул к заветному куску свою дрожащую руку. Но страшное дело, кровь прихлынула к голове и в глазах замутила. Вор с презрительным укором и даже насмешливо шепнул ему какой-то внутренний тайный голос, и он торопливо отдернул свою руку. А голод не дремлет. Напротив, при виде колбасы еще сильнее разыгрывается. «Да, вор, голодный вор», — поперечил он в ответ этому насмешливому и укоряющему голосу. «Что же это я? Чего я испугался? Минута и все кончено, упустил минуту и пропало. Скорей, скорей!» И снова рука протянута к колбасе, а глаза, не глядя на нее, следят за малейшим движением остальных людей, находящихся в лавке. Вот уже пальцы до нее коснулись, а сердце стукает и колотится, и во рту что-то горькое, липкое. Проклятая рука! Дрожит, трясется! Чувствуешь его концами пальцев, а поймать не можешь, словно бы этот кусок зачарован, словно бы он ускользает из-под руки. Что за дьявольщина? А, наконец-то, вот он уже в руке. Скорее его прятать, скорее, да где же этот карман? Где же он в самом деле? Затерялся или черт шутит надо мною, думает Вересов, шаря у себя по пальтишку и от волнения, да от дрожи, никак не успевая нащупать карман свой. Вот, кажись, как будто и чувствуешь его, а рука не попадает, не может, положительно не может попасть в него. Тяжела бывает человеку первая кража. А между тем показывается приказчик с куском сыру на листе бумаги. «Попался», — с отчаянием думает голодный. «Всему конец, попался. Скрутят руки, полиция, тюрьма, вор, мазурик. А срам-то, позор-то какой, господи!» Приказчик подошел к нему в эту самую минуту, и колбаса как была, так и осталась в руке. «Что вам может эту колбасу желательно?» — с ухмылкой обращается он к Вересову, еще подозрительнее прежнего оглядывая его наружность. «А, есть спасение!» — мелькнуло в сознании неудачливого вора, который за миг перед этим почти был готов лишиться чувств или во всем признаться. «Да, я хотел бы», — пробормотал он в смущении, — «а что цена ей?» «Цена рубь 25 копеек», — равнодушно отвечал приказчик, не спуская с него глаз. «Ох, нет, это больно дорого», — еще смущеннее пробормотал Вересов и положил колбасу на прежнее место. Он был необыкновенно рад в эту минуту, что наконец-то успел положить ее, рад, потому что нравственное чувство, шептавшее ему «вор», хоть немножко успокоилась, затихла. «Да-с, это точно, что дорого. Всякой вещи своя цена-с», — усмехнулся ярославец. «А вот за фунтик сыру прикажите получить 45 копеечек серебрецом-с». Вересова как обухом по лбу ошарашила. Он забыл и не сообразил, что ему предстоит еще это милое положение. Окончательно растерявшись, стоял он перед приказчиком и бессмысленно хлопал на него глазами. Тот повторил свое требование. 45 копеек! Вересов вздрогнул и как бы очнулся. «Деньги? Ах да, деньги!» — пробормотал он и полез шарить по своим карманам. «Деньги? Сейчас, сейчас! 45, вы говорите? Сию минуту! Ах, боже мой! Да где же это они? Что же это значит?» Он перекладывал руку из одного кармана в другой, а из этого в прежний. Перекладывал, шарил и бормотал себе под нос, и с каждым мигом, с каждым словом смущение его все росло и росло, потому что ярославец, словно бы грозный призрак, неотступно стоял перед ним с куском сыру и неотводно следил за малейшим его движением, самой ехидной, насмешливой улыбкой. Остальные приказчики и несколько покупателей тоже обратили на них свое внимание и с праздным любопытством наблюдали за этой интересной сценой. Вересов не видел, но чувствовал на себе их взоры. «У вас кармашки-то видно с дырой, с изъянцем?» — заметил ярославец, не скрывая самой наглой, самой обидной иронии.